Часть седьмая. Работа с мышлением. Глава 34. Роль мышления в развитии невроза. Мысли — источник эмоций. Мы переходим к важнейшему шагу на пути избавления от избыточной тревоги и ее различных проявлений. Симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, навязчивых мыслей и действий, беспокойства и различных страхов. В этой части мы рассмотрим принцип работы с неадаптивными привычками мышления и поведения. Однако для начала поговорим о роли мышления в развитии и поддержании невроза. Большинство людей убеждены, что их эмоции порождают не они сами, а другие люди или какие-то события. «Ты меня обидел», «Он меня разозлил», «Экзамен меня пугает». Однако, если исходить из такого положения дел, то можно прийти к выводу, что человек не способен управлять своей жизнью, поскольку его эмоции определяются лишь тем, что происходит вокруг. Но если мы опросим 100 человек, которых, например, обсчитали в магазине, а они выяснили это дома, то наглядно убедимся в том, что все они будут испытывать разные эмоции. Кто-то разозлится, полагая, что этого не должно было случиться ни в коем случае. Кто-то расстроится, посчитав этот инцидент совсем необязательной потерей денег. Кто-то начнет тревожиться, увидев случившимся плохой знак перед завтрашней финансовой сделкой. А кто-то будет спокоен. Буду я еще из-за непорядочных людей напрягаться. Само по себе событие не вызывает у человека никаких эмоций. Перед возникновением какой-либо эмоции человек всегда что-то думает по поводу события, даже если не замечает этих мыслей. Только потом возникает эмоция. Действительно, мысли по поводу события не всегда осознаются и часто являются автоматическими, возникающими мгновенно. Так или иначе, разные люди будут испытывать разные эмоции относительно одного и того же события, поскольку будут по-разному думать о нем. Таким образом, только автоматические мысли по поводу событий вызывают у вас те или иные эмоции. Формула жизни. Так как же мы воспринимаем реальность? С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, основателями которой являются Альберт Эллис и Аарон Бек, дело обстоит следующим образом. Случается событие, которое так или иначе осмысливается человеком. Эти мысли порождают те или иные эмоции, на которые человек реагирует двояко, в виде телесных и поведенческих реакций. В зависимости от своего поведения он получает определенные результаты в жизни. Однако подавляющее большинство людей считает, что их расстраивают события сами по себе. А как же иначе? Как тут не печалиться, если лучший друг никак не возвращает долги? Жена не удосужилась сварить борщ, а дети никак не хотят взяться за ум в школе. И действительно, практически все люди полагают, что их кто-то злит, их то и дело обижают, их временами стыдят. Но на самом ли деле другие люди формируют у нас те или иные эмоции? На самом ли деле обстоятельства порождают в нас определенные чувства? Если бы это действительно было так, то все люди в похожих ситуациях чувствовали и вели бы себя одинаково. Скажем, если ребенок принес домой тройку, то все родители начинали бы злиться. Но в жизни все иначе. Кто-то просто расстроится, а кто-то и вовсе никак не отреагирует. Так что же заставляет разных людей по-разному реагировать на схожие события, если само по себе событие не вызывает в нас тех или иных эмоций? Почему один человек, идя на экзамен, впадает в панику, а другой слегка волнуется? Почему кто-то, потеряв работу, испытывает депрессию, а кто-то — тревогу? Ответ напрашивается сам собой. Потому что люди по-разному думают о тех или иных событиях. Иными словами, у всех людей относительно одной и той же ситуации возникают разные мысли. И именно это и отличает нас друг от друга. Именно это и разнит наши эмоциональные и поведенческие реакции. Если бы какие-то события определяли нашу жизнь, то психотерапия была бы попросту бесполезна. ведь в этом случае мы могли бы или изменить саму ситуацию, или ожидать, что ситуация изменится сама. Однако не всегда у нас может получиться перевоспитать неадекватных соседей или переделать мужа-алкоголика. Зато у нас есть возможность поменять отношение к какой-то ситуации, равно как и искоренить ее из своей жизни, например, съехав от соседей или расставшись с мужем. Из этого сделаем главный вывод. Только и именно наши мысли определяют наше эмоциональное состояние. Когда мы осознаем этот простой факт, то получаем возможность влиять на собственное мышление и тем самым менять свои эмоции, телесные проявления и поведенческие реакции. И, соответственно, мы начнем получать другие результаты в жизни. Если нами управляют страх и неуверенность в себе, то мы вступаем в брак не по собственному желанию, а исходя из принципа «лучше быть хоть с кем-то, только не одному». Равным образом, если мы себя не ценим, то работаем на той работе, на которую нас взяли, а не на той, на которой мечтаем работать. Связь мыслей и эмоций. Представьте, что вы пришли к другу на день рождения, и он знакомит вас с девушкой по имени Алина. Однако во время беседы Алина не смотрит на вас, а блуждает взглядом по комнате. Какие чувства вы испытаете? Раздражение, грусть, сочувствие? Возможны все три варианта. Однако то, какую эмоцию вы испытаете, зависит от того, что вы подумаете в момент перед возникновением какой-либо эмоции. Например, если вы подумаете о том, что Алина — крайне невоспитанная девушка и что она оскорбляет вас своим невниманием, то, скорее всего, будете ощущать раздражение. Если в вашей голове промелькнут мысли о том, что вы попросту неинтересны ей, то с высокой долей вероятности почувствуете грусть. Однако, если в этой же ситуации вы подумаете: «Алина, наверное, очень стесняется, и ей неловко смотреть на меня», то, вне всякого сомнения, будете испытывать сочувствие. Обратите внимание на то, что мы рассмотрели одну ситуацию. Однако вариантов эмоционального реагирования может быть очень много, и мы будем испытывать те или иные эмоции в зависимости от того, что успеем подумать об этой ситуации. Надеемся, связь между мыслями и эмоциями вам стала понятна. Однако большую часть жизни мы проводим в автоматическом режиме. Мы словно растворяемся в потоке своих мыслей, контактируя не с реальным миром, а лишь с мыслями в своей голове. Мы постоянно думаем о том, как бы не опоздать на работу, как бы произвести впечатление на окружающих, как бы не опозориться на публичном выступлении. Находясь в неосознанном состоянии, мы совершаем массу автоматических действий. Чистим зубы с утра, заглатываем еду под любимый сериал, злимся, когда стоим в длинной очереди в супермаркете. Или это не про вас? Тогда вспомните, что вы делали позавчера после обеда. Получилось? Итак, когда мы живем во власти своих автоматических привычек, нам кажется, что никаких мыслей перед появлением той или иной эмоции у нас попросту не возникает. И тогда мы начинаем думать, будто наши эмоции вызываются какими-то внешними раздражителями, ситуацией или поведением других людей. Однако эти мысли есть, и они представляют собой наши привычки думать определенным образом, который можно изменить. А изменяя свои мысли, мы можем поменять и свои эмоции. В одной и той же ситуации вы можете ощущать и злость, и грусть, и сочувствие. И вы сами можете выбирать свои эмоции. Но это возможно только тогда, когда вы понимаете, как на самом деле связаны мысли и эмоции. И теперь вы это понимаете. А стало быть, понимаете, что другой человек не может вас обижать, злить или тревожить, равно как и никакое событие не вызывает у вас страха или радости. Только ваше мышление, ваше отношение к другим людям и ситуациям создает ваши эмоциональные реакции. Таким образом, структуру человеческого поведения можно схематично изобразить в виде следующей формулы: событие, мысль, эмоция, реакция. телесное и поведенческое. Приведем несколько примеров, наглядно проясняющих тот факт, что только ваше мышление, а не события или другие люди, являются источником ваших эмоций. Представьте, что вы проснулись от внезапного шума ночью. Какие эмоции вы испытаете? Не торопитесь с ответом. Все будет зависеть от того, что вы успеете подумать в эти доли секунды, когда ночной шум прервет ваш покой. А подумать вы обязательно успеете, даже если вам будет казаться, что никаких мыслей у вас в голове в этот момент не возникло. Если в вашем сознании промелькнет «ужас, это воры забрались ко мне в квартиру», то, вероятно, вы испугаетесь, а ваше сердце начнет учащенно колотиться. Однако, если вы подумаете «опять эта проклятая кошка разбила вазу», то вы уже будете испытывать не страх, а раздражение. Ваши челюсти и кулаки напрягутся. Конечно, ваше поведение в случаях со страхом и гневом будет разниться. Если при первом варианте мысли вы в ужасе вскочите с постели, возьмете в руки тяжелый предмет и отправитесь на разведку, то во втором варианте вы с большой неохотой подниметесь с кровати, возьмете в руки веник, чтобы подмести осколки вазы и заодно проучить кошку. Представим себе другую картину. Ваш друг опоздал на встречу. Вы, вне всякого сомнения, будете негодовать, но только в том случае, если подумаете примерно следующее. Его не волнует, что он опаздывает, хоть он и знает, что я терпеть не могу опозданий. Я для него ничего не значу. Такие мысли, порождающие гнев и обиду, придадут вашему поведению некоторые черты агрессивности. Вы будете звонить другу, чтобы отругать его за бестактность. Но если в этой же ситуации вы подумаете о том, что ваш друг всегда очень пунктуален и наверняка случилось нечто ужасное, то будете испытывать тревогу. А это значит, что и вести вы себя станете иначе. Например, начнете звонить ему или его близким, чтобы выяснить, все ли в порядке. Исходя из этих знаний, вы можете сделать соответствующие выводы и начать отказываться от своих привычных реакций. «Ты меня разозлил, ты меня обидел, из-за тебя тревожусь, из-за тебя я чувствую стыд». Запомните раз и навсегда. Вы никогда не чувствуете никаких эмоций из-за внешних факторов. Стоит пересмотреть свое отношение к себе, другим людям и жизни в целом и осознать, что вы злитесь и обижаетесь на других людей из-за своего искаженного способа мышления. Вы сами тревожитесь и стыдитесь, потому что думаете определенным образом о чьем-то поведении или каком-то событии. Вы сами являетесь источником своего чувства вины и подавленности. Теперь вы можете начать отслеживать у себя свои прежние непродуктивные способы мышления. Понятно, что поначалу будет непросто принять новую схему того, как в действительности мы реагируем на события. Но самое главное, вы сможете менять эти привычные шаблоны искаженного мышления. Если вам до сих пор кажется странной описанная информация, то попробуйте обидеться на авторов этой книги, ни о чем при этом не подумав. Связь мыслей и поведения. Представьте, что вы приходите в магазин и 20 минут ждете, пока вас, наконец, обслужат. Вы, конечно, начинаете злиться. Но прежде в вашей голове успевают пронестись мысли. «Продавец должен обслуживать меня быстро. Он должен понимать, что я спешу. Наберут по объявлению». Ну и как же вы будете вести себя в такой ситуации? Скорее всего, вы начнете предъявлять продавцу претензии и выяснять отношения с персоналом этого магазина. Но вы можете подумать и так. Я бы, конечно, мог высказать все, что думаю этому продавцу, но другие подумают обо мне, что я скандалист. В этом случае вы будете испытывать тревогу, а значит, попросту избежать разборок с представителями магазина. Однако, если в этой же ситуации вы подумаете «я недоволен тем, как меня обслуживают, но в сущности ничего страшного не случилось», то вы будете немного раздражены, а в этом случае вы сможете вести себя продуктивнее, спокойно поговорить с управляющим или оставить запись в жалобной книге. В конце концов, как вам поможет то, что вы, элегантно разбрасывая слюни и сопли по разные стороны от своей раскрасневшейся физиономии, будете угрожать людям обращением в ООН? Самое главное — убирать избыточные эмоции. Все мы можем волноваться по поводу предстоящей защиты своего проекта. Это будет нам в определенной степени помогать сконцентрироваться. Но когда тревожность становится избыточной, мы начинаем испытывать дискомфорт, в том числе и телесный. И уж точно это никак не поможет нам донести до комиссии суть проекта, над которым мы работали несколько месяцев. Мы убедились в том, что результативность нашего поведения напрямую зависит от степени выраженности наших эмоций, которые, в свою очередь, определяются нашим мышлением. Но вернемся к ситуации знакомства с Алиной на дне рождения вашего друга. Если вы подумаете о том, что Алина — непорядочная девушка, намеренно оскорбляющая вас своим невниманием, то порождаемая этими мыслями эмоция гнева повлияет на ваше поведение, и оно может стать агрессивным. Например, вы выскажете ей свое «фи» и демонстративно от нее отвернетесь. Если вы подумаете о том, что одним своим присутствием нагоняете на нее скуку, то грусть по этому поводу обусловит ваши действия по активному завоеванию ее внимания. Наконец, в случае предположения о застенчивости Алины, ваше сочувствие может вылиться в соответствующие действия. Скажем, вы станете помогать Алине вступать в коммуникацию с другими людьми. Осознание связи между мыслями, эмоциями и поведением позволит вам постепенно изменять вашу жизнь к лучшему и уменьшать количество автоматизмов в ваших действиях. Связь мыслей и телесных симптомов. Кто бы мог подумать, что именно наши мысли создают наши телесные симптомы, например, головокружение, дереализацию или панические атаки? Однако никакой мистики в этом нет. Приведем пример, проясняющий то, как наши мысли могут влиять на наше самочувствие. Когда у Ольги ускорилось сердцебиение, она подумала, что у нее вот-вот случится сердечный приступ. Такого рода катастрофическая интерпретация сердцебиения создала эмоцию страха. А поскольку любая наша эмоция всегда сопровождается какими-то телесными проявлениями, то сердце Ольги начало биться еще сильнее — и это, в свою очередь, выступило ложным доказательством того, что инфаркта Ольге не миновать. В ее голове начали мелькать образы похорон, страданий родителей, слез ее детей, и это снова усилило страх, который на данном круге катастрофических прогнозов отразился в теле увеличением частоты сердечных сокращений. Именно такими искаженными трактовками своих телесных симптомов Ольга довела себя до панического приступа. Но если бы она не стала верить своим тревожным мыслям и рационально их оспорила, то ее страх уменьшился, а его телесные проявления были бы не такими длительными и интенсивными. Таким образом, изменение мышления позволяет регулировать силу наших эмоций и их соматических выражений. Связь мыслей и событий. Продолжая выявлять взаимосвязь различных элементов нашей жизни, мы не можем обойти стороной тот факт, что среда, в которой мы находимся, также влияет на наше мышление. Если вы живете с нелюбимым человеком, то эта ситуация будет вызывать определенные мысли, а те будут порождать определенные эмоции и, соответственно, физиологические реакции, которые, в свою очередь, обусловят ваше поведение, ведущее к определенным результатам. Отрицательный результат может превращаться во внешнее событие, которое будет снова оказывать влияние на ваши мысли и так далее по порочному кругу. А поскольку все мы воспитывались в определенной среде, культурная матрица, в которой мы существуем, целиком нас программирует. Мы как губки впитываем те образцы мышления и поведения, которые могли созерцать, начиная с раннего детства. Однако это вовсе не означает, что теперь нам до конца жизни придется жить по шаблонам программного обеспечения, установленного в нас нашим окружением. Возвращаясь к формуле жизни, мы можем еще раз подчеркнуть, что все компоненты нашего бытия — события, мысли, эмоции, наши телесные и поведенческие реакции — влияют друг на друга. Например, если человек, страдающий паническим расстройством с агорафобией, станет изменять свое избегающее поведение, намеренно входя в пугающие его ситуации, то у него будет меняться как эмоциональный фон, так и его мышление. Почему? Дело в том, что, прорабатывая свои избегания, он будет получать безопасный опыт проживания тревожных ситуаций и осознавать, что в реальности не случается тех ужасов, которые он себе внушает, каждый раз намереваясь покинуть дом. Со временем уровень его тревоги снизится, и мысли начнут течь в более реалистичном русле. Но самое главное, что мы можем изменить, — это мысли. Искореняя искажения из своего мышления, мы меняем все остальные компоненты нашей жизни — эмоциональные, физиологические и поведенческие — и добиваемся совсем других результатов. Итак, в различных проблемах многие люди обвиняют внешние события и других людей. Но стоит осознавать, что специфика нашего мышления — это ведущий фактор, приводящий нас к негативным последствиям. Именно наше искаженное мышление создает избыточные и неадекватные реальности негативные эмоции. Еще древнегреческий философ-стоик Эпиктет говорил, что не сами по себе вещи, а наши представления о них делают нас счастливыми или несчастными. Однако мысли, которые появляются в нашей голове относительно того или иного события, часто не осознаются нами и далеко не всегда логично вытекают из фактов, которые мы интерпретируем на основе своего прошлого жизненного опыта. Если постепенно изменять искаженные мышления, то можно со временем уменьшить частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций, а значит и выраженность телесных симптомов. Также это позволит отказаться от неадаптивных моделей поведения, что будет приводить к положительным результатам в жизни. Человек сам является творцом своего счастья и несчастья, творцом своей жизни, поэтому в работе над собой и в жизни в целом важно смещать акцент событий и других людей на себя и свое мышление. Все связано со всем. Как вы уже поняли, автоматические мысли порождают разные эмоции, которые, в свою очередь, влияют на телесную и поведенческую реакции. Однако существует обратный цикл. Наши эмоции, например, тревоги, гнева или подавленности, могут сужать сознание за счет эффекта тоннельного восприятия. В этом случае человек думает только об обидчике, испытывая гнев, об опасности, ощущая тревогу, о негативе, находясь в подавленном настроении. Физиологическое состояние, например, день менструального цикла или сильное мышечное напряжение, также может влиять на наши эмоции и мысли. Равным образом и поведение оказывает определенные воздействия на все элементы выше рассмотренной цепочки. То же избегание подкрепляет тревогу и мысли об опасности, но прорабатывая избегание, вы меньше тревожитесь и меньше верите тревожным мыслям, которые теряют свою силу. Таким образом, изменения в одной из выше рассмотренных сфер могут существенным образом повлиять на изменения во всех остальных сферах. Однако ключевым элементом, на который мы можем оказать непосредственное влияние, является мышление. Чтобы наглядно прояснить для себя связь всего со всем, обратите внимание на рисунок 46 из приложения к аудиокниге. Мысли есть всегда. Будет не лишним еще раз напомнить, что ни события и ни другие люди являются непосредственным источником ваших эмоций, а только ваше мышление. Ваше отношение к этим событиям и другим людям порождает ваши эмоции. Действительно, перед появлением какой-либо эмоции вы всегда что-то думаете относительно конкретного события или другого человека, и только потом появляется эмоция. Но эти мысли далеко не всегда осознаются вами, поскольку всплывают мгновенно, по своей сути являясь автоматическими мыслями. Тем не менее, именно они определяют характер ваших эмоций и вытекающих из них телесных и поведенческих реакций. Будучи искаженным, ваше мышление порождает негативные эмоции, которые проявляются в виде неприятной телесной симптоматики и способствуют неадаптивному поведению. Но если постепенно менять свое искаженное мышление, то можно со временем уменьшить частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций, а значит и выраженность телесных симптомов. Также можно отказаться от неадаптивных моделей поведения, что будет приводить к положительным результатам в жизни. Помните, только сам человек является творцом своего счастья и несчастья. Когда вы осознаете этот факт, то получаете возможность влиять на свое мышление, а изменение мышления позволит вам со временем чувствовать себя лучше и жить по-новому.